Тогда и мой секит, сглотнув ком в горле, решительно заявила Рина. Хотя сейчас последнее, что я хотел слушать, это секреты маленькой девочки. Мой папа демон, стясный, мы от него пьячимся. Сил чему-то удивляться уже толком не осталось. Я лишь с удовлетворением ощутил, что адаптация прошла успешно, что все у меня получилось. А что девчонка полудемон, ну а кто еще? Теперь, узнав, я понял, насколько это очевидно. Ну, или нет, в любом случае, ну ладно, что с того, в конце концов, с папашей они, похоже, не в лучших отношениях. Посему прячетесь? Хрипло дыша спросил я, а сам думал о том, чего бы такого сожрать, да побольше. Мама не хотела быть синим. Привстала девочка с кровати, по-новому осматривая себя, избезяла, взяв и меня, а он нас исит навеянное. Я Ниною, это мама говорит. Вот как, значит, интересно. Уж не из папаши Лирины демон предложит доставать нужное мне сердце бессмертного. В последний раз он заявил мне, что возможность заполучить сердце находится где-то совсем рядом, но он еще точно не понял, в чем она заключается. Я не стал обвинять его в халтуре, что-что, а о своем мире он рассказал мне немало. Но об этом как-нибудь в другой раз, а пока надо что-нибудь сожрать. Костя, Ась, а тё ты сделался мной, я тюсвую себя хаёса, но не знаю, почему. Я усилил твое тело, бросил я, дергая за дверцу холодильника. Теперь все, что будешь делать, будет даваться легче и лучше. Еда будет лучше усвояться, споит будет больше поизыдать. А-а-а-о, вытащив, наконец, пару маминых творожных сырков от какого-то там Александрова, я повернулся к Рине. А да, то, с каким неподдельным восхищением, обожанием, искренней преданностью девочка на меня смотрела, не передать никакими словами. Может быть, она, как и Саня в свое время, не все поняла, но точно уловила, что я сделал ей лучше, и как я мгновенно упахался ради этого. Фу, стою весь потный, бледный наверняка, с сырками этими. Скорее бы мама вернулась, хочу помыться. А с Риной, я считаю, я поступила именно так, как и нужно поступать. Если черт решит сыграть со мной в карты, я просто выиграю этого черта, а не буду трусливо отмахиваться от своего шанса. Даже если черт, маленькая красноокая полудемоница. Так мы и просидели с Риной остаток вечера, жуя сырки. Мама меня наверняка убьет, и почти не разговаривая, но довольные друг другом и собой. А уже со следующего дня Рина сама, впервые по своей инициативе, потащила нас в спортзал. Как раз выдался выходной, так что мы провели там немало веселого времени. И даже припершийся туда же Федя не сумел нам помешать. Нас ведь было четверо, а он один. Интересно, кстати, где его халуи? В последние пару недель я за ними не сильно следил, может, случилось чего. А на следующий день, в последнее воскресенье февраля, Рину не пустила с нами играть мама. Девочка лишь выбежала и шепнула мне, что сегодня им надо обновить скрывающие печати. Сашка в этот день встречался с Эммой и Адамом, Лиза увязалась за ним, Адам всегда привозил с собой что-нибудь вкусное и необычное, а Лизе такое нравится, и я остался один, чему несказанно обрадовался. Ведь проблема с одним из предметов есть у каждого из нас, и мой проблемный предмет – аурочтение. Я до сих пор не вижу ауры, ни намека, и сегодня я, наконец, решил, что пора провести глубокое сканирование. Если раньше я не делал этого, опасаясь магическим вмешательством сбить и искалечить развитие узлов маны, то теперь уже нельзя ждать у моря погоды. Пришло время окончательно решить аурочитательский вопрос. Глава 17. Неожиданное решение. Что? Костик утомился. Обернулась ко мне мама, жарящая что-то на сковородке. Пахнет просто изумительно. Но, увы, мне такое пока нельзя. Меня пока только-только переводит на более твердую пищу на пару. Никакого тебе стейка с кровью. Батя ушел в спортзал, он тут есть и для взрослых, и там тоже можно неплохо развлечься. Я как-то раз ходил, покушать батя относил. Как раз успел увидеть, как Кузьма играючи кидает отца через плечо. Ага, картинно зевая ответил я маме. Все ушли, а я посплю пока. А чего, где подружка твоя красноокая? С легким ехидством спросила мама. К Рине она относится хорошо, а вот к нежеланию Рининой мамы видится, не очень. С мамой своей, лениво ответил я, раздумывая о своем. Спать не очень-то хотелось, хотелось остаться в одиночестве. Мама, конечно, так себе маг и вряд ли заметит какие-то мои чары, но лучше бы обойтись вообще без посторонних. Концентрацию сбивают. Ладно, засыпай тогда. Выключила мама плиту. Я тут дожарила, так что пойду тоже с Эммой хоть немножко поболтаю. Редко мы видимся. Ты смеешься, женщина. Эмма приезжает буквально каждые выходные. Куда еще чаще-то? Я лично рад, что меня уже не часто берут на эти встречи. Как-то я снова отвык от Эмминого темпа речи. Как только я остался наконец один, я тут же придвинул стул и закрыл дверь. Батя обычно не приходит до вечера, если уходит с мужиками в качалку, да и мама с Эммой пропадает обычно насовсем. Но мало ли, кто придет, а я тут сканруюсь лежу. Фу-у-у, выдохнул я, распластавшись в кроватке. Ну что ж, пора приступать. Расслабившись и закрыв глаза, я обратился мысленно к своему источнику. Потянул из него немного маны, расшевеливая внутренние каналы. Что-что, а ману по телу разгонять я умею. И сейчас я погнал этот поток повсюду, проверяя каждый сформировавшийся узел и канал. Пока решил обходиться без заклинания. Сначала разведаю сам, а затем, если понадобится, применю что-нибудь вроде исследования чакр. Процедура эта не быстрая. Я ведь управляю потоком не с целью резко выплеснуть его куда-нибудь единым сгустком. Все ровно наоборот. Мне требуется направлять каждую часть маны максимально тонко и точно. Фух, аж пот на лбу проступил от напряжения. Но я этого уже почти не чувствую. Внешний мир померкой отошел на второй план. Во тьме остался лишь я и моя мана. Под полным контролем мана течет по телу, забиваясь в каждое ответвление, в каждый канал, бурля и концентрируясь в ключевых узлах. По идее, именно это должно стать финалом нашего обучения управлению эфиром. Способность сознательно направлять ману. Потому что без этой способности магу недоступны вообще никакие составные заклинания. Ничего, кроме грубого силового влияния. К примеру, вот отец. Он может просто шарахнуть мощной кинетической волной. Так может вообще любой, кто умеет чуять эфир и имеет достаточную проводимость тела. А вот создать тот же кинетический бассейн, отнюдь. Это стабильное и сложное поле с конкретной настройкой, заданными параметрами, ограниченными свойствами. Это не грубый всплеск силы, а сплетенное заклинание, мана, тонко оформленное волей и разумом. Вот чтобы такое выходило, нужно освоить точечный контроль. Благо, я сделал это столетия назад, а теперь надо лишь приучить к нему малкое слабое тельце. Ну давай, ну что ты, эх, получилось. Левая нога ниже коленного узла долго отказывалась откупоривать каналы, пропускать поток энергии. Все-таки у меня не зацикленный источник, с телом работать непросто. С таким же трудом я разогнал ману в пальцы левой руки, в почечные узлы, в правую лопатку, но разогнал. А вот в мозговой узел, главный после самого источника, мана текла легко и приятно. Там и останавливаясь, кое-какие крупицы попадали в канальцы ушей, носа, рта, и совершенно ничего в глаза. Да какого черта? Я бился долго. Вот уже во тьме внутреннего взора передо мной висела полная картина моего тела, наполненная магией среда, как и творение чар с самого рождения, явно сыграли свою благую роль, ведь уже сейчас, в 2,5 годика, у меня развились в простом виде все основные узлы, а тоненькие каналы маны, мерцающие синевой, паутиной нити оплетают большую часть тела, большую, но не все. На месте глаз, слепая, абсолютная чернота. На моей внутренней картине это выглядит как пылающая синей звездой голова вообще без верхней части лица. Словно у меня и нет никаких глаз. В эфирном поле, само собой, физически-то глаза, конечно же, на месте. Эти-то глаза я и открыл. Фух, все тело затекло и ныло от усталости. Вроде и лежал просто, а внутренняя работа проделана ого-го. Кое-как приподнявшись, я глянул на часы. Да ёб твою мать! Устало выдохнул я. Почти 3 часа провалялся пластом. Вся постель теперь мокрая. 7 потов сошло, пока расправлял и расширял все эти каналы. Но это ничего. Поем, отосплюсь, разомнусь и буду чувствовать себя гораздо лучше, чем до процедуры. Ведь теперь мана будет равномерно поддерживать все части тела. То-то у меня левая нога то и дело побаливала. Маны ей не хватало. Да и почки эти еще. Ладно, какое-то время у меня еще есть. Если вдруг кто-то придет и спросит, чё закрылся, скажу для безопасности. Нечего тут всяким шастать, пока я сплю. Эй, заклинание, давай, хотя нет, это неразумная трата сил. Все тело мне сканировать вовсе и не нужно, а то дня на 2 без маны останусь как минимум. Уж лучше будем бить точечно. Ваше желание исполнится. Сотворяю познание сути на вашу зрительную систему. Расслабьтесь и примите горизонтальное положение. Надо же, какая забота. Вот спасибочки. Я уже и так улегся в потные простыни, закрыл глаза поплотнее и приготовился страдать. Познание сути, не столько аналитическое, сколько информационное заклинание. К примеру, если использовать на сердце больного человека, скажем, исследование плоти, то ты узнаешь, чем именно этот человек болен. Ты получишь готовое знание, уже проанализированное через коллективное информационное поле. А вот если использовать познание сути, ты просто узнаешь текущие сущностные свойства сердца, его связь со всем остальным в теле, генезис в общем, собственные свойства, безо всякого обращения к коллективному бессознательному. Проанализировать и, скажем, поставить диагноз ты должен уже сам. Ну так я и поставлю. Мне не трудно, архимаг я, или кто. Свое пятивековое тело я пару раз по кусочкам собирал. Увы, приходилось. А вот маны познание сути тратит куда меньше, чем любое исследование. По понятным причинам. Ведь знания-то ты будешь использовать собственные, а не вынутые заклинанием из поля целого мира. Спустя несколько секунд в глазах, глазных нервах, частях мозга, разлилось приятное тепло, а еще спустя минуту оно стало неприятным. Едва сдерживаясь, чтоб не захныкать как маленький ребенок, я лежал и с силой сжимал в кулачках края простыни. Нечего рыдать, не маленький уже, 2 года и 8 месяцев, скоро тридцатник стукнет, а ты все ревешь. Фух, спустя еще минут 10 невыносимое жжение в голове исчезло так же стремительно, как появилось. А вместо него прямо в разум пришли слова. Технически, мое заклинание информирует меня таким же образом, так что я не удивился. Познание сути. Ваши глаза, чужеродный орган, они функционируют чисто символически, лишь как символы зрения вашей души. Увидеть нечто истинное, в том числе ауры, такими глазами невозможно. Генезис явления связан со структурой вашей души и ее связи с данным телом. Дальше шли более конкретные пояснения того, что на первый взгляд кажется странной нелепицей. Ведь как это так? Вот я закрыл глаза, я не вижу. Открыл, вижу. Если ткнуть в глаз пальцем, ай, это влияет на зрение. Какой еще символ? Увы, заклинание не врет. Дело все в том, что, конструируя каркас для заклинания, то, что свяжет его с новым телом и моей душой, я предпочел перерождаться с максимальным комфортом. Я, вообще-то, много чего мог подготовить, к примеру, что-нибудь, что позволило бы мне вырасти за месяц лет до 20, но это убило бы весь мой магический потенциал. Потому я искал что-то, что не убьет нормальное развитие, но даст мне стартовый комфорт и преимущество. И нашел. Такой вещью оказалось зрение. Так мне тогда показалось. Младенцы ведь рождаются почти слепыми, и почти год их зрение приходит в норму. Я тщательно изучил этот вопрос перед собственным перерождением, а я прекрасно видел с самого рождения. Как? Все просто. Помимо текстового интерфейса, как сказали бы в этом мире, я привязал к универсальному заклинанию еще и визуальный. Око души, так называется это заклятие. Оно, если упрощать, позволяет видеть напрямую собственной душой, но просто через заданный внешний предмет. К примеру, через зрительный артефакт, или еще что. Таким часто пользуются неизлечимо слепые, или шпионы, привязывающие к себе с десяток переносных глаз. Таким воспользовался и я. Просто предметом задал собственные глаза тела, в которые попаду. Поэтому эти глаза формально используются. Но используются не как часть меня, а как внешние оптические приборы. Не более того, я могу прямо сейчас вынуть глаз из глазницы, и через время душа перестроится, начав смотреть через него. Бррррр, мерзко такое представлять. Даже мне мерзко. В общем, такие дела. Мозг мой, кстати, работает схожим образом, но не совсем. Ведь помимо центра сознания, который у меня также перенесен прямо в душу, мозг выполняет громадное количество других жизненно важных функций, от двигательной до волевой, а потому и с каналами в нем все даже лучше, чем могло бы быть. Вынесенное из мозга, сознание все равно действует через него, мобилизуя все остальные процессы. Ладно, это уже совсем скучные детали, а суть в том, что каналов в таких вот мертвых с магической точки зрения глазах быть никак не может, даже искусственных. Они просто быстро распадутся, придется постоянно пересоздавать, а это надо быть артефактором. Вот, артефакты. Если я пожелаю иметь нормальные во всех отношениях глаза, нужно будет заменять свои артефактами, или зачаровывать их как вещи, а пока как-нибудь без них. Ну что, Константин, как у вас все-таки успехи? Подошла ко мне классная дама по аурочтению, довольно молодая и бойкая девушка, любимица детей и некоторых их родителей. Получается что-нибудь, с тех пор, как я понял, что увидеть ауры не выйдет, прошел еще месяц. За оградой садика кончается март, вот-вот подходит к концу вторая четверть. Худо-бедно ауры начали видеть почти все. Сашка, Лиза, Рина, я слышал, тоже чуть-чуть, но есть и единицы уникумов. Тех, кто либо вообще не начал ничего видеть, либо начал ощущать ауры иным способом. И вот, сегодня, спустя месяц постоянного напряжения, успехи есть, уверенно сказал я, поднимая лицо на наставницу. Глаз я не открывал, сижу с закрытыми. Но то, где сейчас стоит наставница, знаю безошибочно. Ведь она, ваша аура, у нее аромат сухого костного праха, каменной пыли, легкой сладости и благовоний. Она звучит, как тихий стук костей и шаги босих ног. Тетенька Ибисова, вы некромант, специализируетесь на кости? Ну конечно некромант, кто же еще? Я и сам об этом догадался уже давно. Вообще-то, разглашать это запрещено. Каждый, кто смог что-то узреть, должен подойти и рассказать лично ей. Но, конечно же, друзья пытались и мне информацию слить. Но я отказывался, еще не хватало, чтоб я подменял знания воображением. ПФФ. Но догадаться, что аурочтение у малышей поставит вести некроманта, нетрудно. У них с этим делом лучше всех. Догадаться. Догадывался-то я и раньше. А вот теперь я знал. БЛ. Блестяще, Осинский. Пораженно ахнула наставница, выслушав мою довольно связную речь. Мало того, что не по зрению, так ты еще и специализацию мою разнюхал. Хи-хи. Ой, прости, не обидела. Я лишь помотал головой. С чего бы? Я и сам прекрасно помню, как хихикал над теми, кто не сумел освоить видение ауры и вынужденно пошел иным путем. Хихикал, да. А потом встретился в бою с антимагом, обученным именно так. Тогда я был порядочно потрепан и пришлось от него немного побегать. Ох и нелегко это было. Этот урод находил меня просто везде. Ведь если видеть сквозь стены довольно трудно, даже видеть ауры, находящиеся в астральном спектре, то вот слышать или обонять. О, зная аромат ауры человека, его можно уловить на большом расстоянии, а при должном мастерстве даже в огромной толпе. А уж услышать и подавно. Увы, у меня никогда в жизни не было опыта невизуальной работы с аурами. Вообще, совсем. Так что теперь я в этом деле такой же ученик, как и все. Просто невероятно способный, безгранично талантливый и умен не по-детски. А в остальном, ничего особенного. С этого дня мир наполнился для меня совершенно новыми звуками и запахами. С аурочтением всегда так. Сначала у тебя долго ничего не выходит, а потом резко случается прорыв, и тебе уже надо учиться не считывать ауры всех вокруг. Когда видишь ауры глазами, это сильно напрягает. Лиза уже жалуется, что ей тяжело долго смотреть на людей, особенно в глаза, средоточие аур. А вот я проблем не ощущаю. Да, мир наполнился запахами и звуками, не всегда приятными, но в основном я не чувствую перегрузки. Даже удобно, что можно издалека услышать человека. К примеру, когда мимо проходит Любовь Андреевна, я издалека слышу постукивание молоточков, шипение раскаленного металла и ощущаю запах горячей крови. Она точно артефактор, как и ее дальние предки. Но артефактор весьма специфический. Изучать ее вблизи я пока не рискнул. Кровью пахла Ирина. Уж что-что, а аромат крови ни с какой красной краской я не спутаю. Только вот что-то тут явно не так. Обычно кровью пропитывается аура каких-нибудь убийц, не обязательно маньяков или мучителей. Аура палача, закаленного в боях солдата или просто бешеного пса, везде будет кровь. Я хорошо знаю, как выглядит аура всех перечисленных. Обычно это черно-кровавая мутная марева, густая жижа, как бы обтекающее тело. Аурины, по словам Лизы, это скорее похоже на кровь из ран. И аромат я чувствую такой же, не тяжелое удушье темной твари, а страх, слабость и запах больницы, а не могилы. Мне доводилось бывать в военных госпиталях после битв. Что-то такое и тут, просто не так концентрировано. А звучит Рина как натянутая струна. Фоновый я все время ощущал при общении с ней этот писк на грани восприятия. Будто еще чуть-чуть потянуть, и лопнет. Полудемон. Да, эфиром от нее буквально шибает, не хуже, чем кровью. Рина куда более магическое создание, чем простой человек. Но вот тип источника за ее демонической природой совершенно не считывается. До сих пор не ясно, в каком направлении она сможет шагнуть. Впрочем, я не двухлетний карапуз и быстро освоился с новым спектром ощущений. Быстро научился их отключать, прекращать считывать ауры. так что никаких трудностей в общении с Риной не возникло. Вот у Сани аура действительно совсем другая, тоже шибающая маной, не мудрено для того, кто сделал себе фамильяра в 2 года, но совсем иначе. Когда я нахожусь рядом с ним, я никогда не гашу аурочтение. От мальчишки исходит тонкий аромат весенней свежести, каких-то полевых цветов и злаков, темного прелого леса. Пообщаешься с Саней, и будто на природу прогулялся, подальше от людского общества. И звучит он так же, расслабляющий разноголосицей звуков природы. Вообще говоря, это тоже очень странно. Ни один другой ребенок в нашей группе не выделяются аурой так, как выделяются Рина и Саша. Хотя у них у всех ауры нестандартные, чем-то выдающиеся. Но если тот же Федор прост и понятен, смесь качалки и жизненной силы под звуки сражений ярко характеризует его источник и склонности, то с Саней хрен разберешь. Лиза вот, некромант как некромант, но со склонностью не к костям или плоти, а, ожидаемо, к духам. Звук негромких завываний и аромат озона говорили сами за себя. Надо сказать, мне понравилось выкручивать чтение аур на полную, когда мы играли где-нибудь вчетвером. Ну а что, мир тут же наполняется кровью, запахами природы и свежестью озона. Меня окружает вой духов под аккомпанемент шума листвы и тихий струнный писк. Интересный опыт, не думайте, мне лично очень интересно. За всем этим весельем, сопровождающимся занятиями по чтению, физподготовке и командной работе, а также горой развивающих игр на мелкую моторику, мы добрались до конца марта. Нам, наконец, рассказали, в чем будет заключаться суть предстоящего испытания на контрольманы. Игру решили все-таки не делать. Любовь Андреевна заявила, что вместо этого в финальном испытании года будет больше внимания уделено контролю маны, а нынче пройдет самое обычное индивидуальное испытание. Каждому ребенку нужно будет тем или иным способом, не касаясь физически, разумеется, разрушить от 0 до 10 эфирных сфер разного типа, от шара магического огня или плотного шара зачарованного вещества до тончайшего сгустка чистейшей маны или обрывка духа. Простая проверка на то, как тонко ты чувствуешь искажение эфира и какими способами вообще от природы можешь на него влиять. Не бойтесь, если не выйдет разрушить вообще ничего. Уже раз в третий повторила наставница. Это ни на что плохо не повлияет. Ага, рассказывай. Понятно, что говорит она это для родителей, чтобы те не боялись, что их исключат при полном провале, и не стращали излишне детей. Но я-то, как и все, наверное, понимаю, чем лучше сдашь, тем больше тебе начислят баллов, личных баллов, которые позволят перейти в лучшую группу. К тому же, я просто люблю крушить всякое разное, уже предвкушаю. Но до испытания оставалось еще 2 дня, когда ко мне в сон робко постучался мой добрый демонический дружок, с важными вестями. Глава 18. Задушевные беседы. Чего тебе? Беззлобно бросил я, ощутив спиной горячее огненное дыхание. Или просто решил испортить мне приятный сон? На этот раз мы с демоном встретились не в портальной башне. Мне вообще очень редко снится мой прежний дворец, или работа, которой я занимался в конце прежней жизни. Ведь результат всего этого, вот он, со мной. Я и есть результат, я перерожденный, с универсальным заклинанием в груди. Куда чаще мне снится совсем другое, то, чего уже нельзя вернуть, результат чего давно растворился во мне без следа. Я бы не стал тревожить тебя по пустякам, носитель, прорычала иномирная тварь. На этот раз демон явно предстал в несколько ином обличии. Огромная обсидианово-черная пасть тонула в непроглядных клубах густого черного дыма, заменившего демону тело. Он напомнил мне то, как рисуют драконов в восточных странах Земли. Я видел такое по телевизору. Показывали какой-то китайский праздник, только вместо длинного красно-золотого хвоста за демоном тянулся сизо-черный дымный шлейф метров на 20. Большие драконьи глаза горят огнем, огонь же изрыгается из пасти, окутывая и голову ящера демона клубами гари и пепла. «Ну и видок у тебя, скажу», — угрюмо пробурчал я, — «пейзаж весь засрай испортишь. Я все-таки уже не молодой маг, мне не пристало выражаться как малолетняя шпана. Да, в этом сне мне было кажется, лет 200. Да, тогда я бывал здесь в последний раз. Архипелаг сокровищ. Так, с юмором, местные моряки назвали цепь тропических островов, захваченную целым кланом высших вампиров. Они топили здесь все проплывающие корабли, высасывали людей досуха, а перевозимые богатства просто шли ко дну. Те самые сокровища, давшие название архипелагу. Увы, именно через эти острова и мели пролегал наилучший торговый путь между ближайшим континентом и огромным островом, в незапамятные времена заселенным людьми. Так что меня, совсем недавно ставшего архимагом, нанял островной король. От вампиров нужно избавиться. Мне кажется, этот пейзаж испортится и без меня, прорычал демон, бросив взгляд ввысь. Там чадил и дымил активный вулкан, создавая над главным островом постоянный черный смог. Помню, благодаря этому кровососы могли худо-бедно летать днем, и они уже меня заметили. Раз уж мне вдруг приснились те давние события, я решил поразвлечься и нашинковать полсотни этих паразитов. Чего сну зря пропадать, ну а по пути поболтаем с демоном. Пусть тоже порезвится. Ты был воистину могучим магом, раз решил в одиночку сюда отправиться. Одобрительно рыкнул демон, с хрустом разрывая на куски очередного прислужника Трыла. Сильные, но тупые, они дохли сотнями. Ну или полным безумцем. Ха, как знать, зажмурившись улыбнулся я нахлынувшим воспоминаниям. Может, я просто был видным добряком. Нравилось мне людям помогать. Знакомо тебе такое, скверная ты тварь? Демон-дракон добродушно расхохотался, на лету сбивая огненной струей двоих вампиров. А награду-то у того, кто тебя сюда послал, возьмешь, не так ли, Рэр? Я рассмеялся в ответ, шарахая внутрь извилистой пещеры волной раскаленной добела плазмы, способной вскипятить камень. В этом сне я вновь был собой прежним, молодым даже, ну, относительно. А в молодости я прославился именно как маг стихии. Возьму, конечно, отсмеявшись, ответил я. Кто бы отказался от красавицы-принцессы в награду, пусть даже и третьей принцессы. ПФФР, так банально, может и банально, но именно она стала моей первой женой на долгое время, на десятилетия. До нее я 200 лет гулял, а тут вдруг стал счастлив в браке, так что оно того стоило. Ну надо же, а я как раз тоже прибыл поговорить о браках, но хорошую вещь браком не назовут, так что сегодня я хочу поговорить о плохом. Слушай, Дракоша, обернулся я к нему, а ты где так по-русски-то выучился шпарить? Может, я тут и прежний, но болтаем-то мы на русском, а я вместе с тобой рос. Пока ты валялся как коматозник, я впитывал все, до чего мог дотянуться. Ну вот и впитал лексикон и знания тех дебилов, которые за твоей тушкой ухаживали. Не забывайся. Помрачнел я. Воздух вокруг тут же раскалился и заискрил. Не делай вид, что я чуть не умер просто по случайности, а не потому, что ты решил в меня залезть. А я и не делаю. Пыхнул пламенем демон, выжигая солидный участок пальмовых зарослей. И сколько раз повторять, я был там не по своей воле, я ведь уже 100 раз все объяснял. Да, за прошедшие с нашего договора недели он снился мне уже не раз, и понемногу рассказывал мне о своем родном мире, а заодно, неизбежно, и о своем виде. Его вид называется миазмами Легита. Легит, сам демонический, то есть оскверненный тьмой, мир, откуда он родом. А миазмы, ну, потому что так они действуют, их личинки не имеют своих тел, и это единственные в Легите бестелесные демоны. Наш мир, он очень вещественный, рассказывал мне демон в одну из прошлых встреч. Ты показывал мне память о кошмаре. У нас таких существ вообще нет. Вырастая, мы обретаем плоть, но рождаемся мы астральными телами. И по этой причине именно миазмов из Легита отправляют в иные реальности. Для разведки, шпионажа или колонизации. Обычно по договору с кем-нибудь из местных, внедряя в случайных людей. Вырастая, мы поглощаем душу носителя. Понемногу, незаметно, с каким-то даже легким стеснением вещала тварь. А затем, поглотив свою первую душу, можем быстро пожрать и тело, выстроив из него свое собственное. Вообще-то, сами эти твари называют себя дымными драконами. Еще бы, кому охота быть каким-то миазмом, и именно на полудымных черных драконов они становятся похожи, когда вырастают. Чтобы принять тот облик, в котором он пришел ко мне сегодня, демону понадобится целая прорва плоти и не одна сотня душ. Так что пока он просто мечтает и фантазирует. Пусть мечтает, лишь бы польза от него была, а ничего полезного я пока не услышал. Закончил я свои размышления. К делу, демон, у нас тут не пляжная вечеринка, а мне кажется, похоже, вскипятил он какое-то небольшое озерцо, вылавливая разноцветных рыб. Но ты прав, к делу, я знаю, как тебе добыть сердце бессмертного, особо не рискуя. Ну, почти. Ну давай, расскажи мне, чего я не знаю. А я знаю много чего. Варианты с ритуальным призывом сразу мимо, даже слушать не буду. Сам я поначалу думал именно о таких вариантах, но затем подсчитал, сколько маны нужно даже не на сам призыв, многие сильные духи, джинны или демоны готовы явиться по первому зову. А вот сколько маны и сил нужно, чтоб от них защититься. Не очень-то хочется быть тут же сожранным призванным гостем. Обижаешь, смертный маг, фыркнул густым черным дымом демон-дракон. Я ведь понимаю, что если не сумею тебе помочь, ты точно придумаешь обойти договор и навредить мне. Я тут заинтересованная сторона, раз уж мне так не повезло с телом. О, это точно. Я криво ухмыльнулся. Да, клятва, данная сильным магом, это не пустой звук. Ее нарушение очень сильно отразится на моем астральном теле, осквернит душу. Но ведь любой договор можно обойти, не нарушая. Банально натравить на демона кого-нибудь, кто изначально не имеет намерения ему вредить, и спровоцировать их. Да масса вариантов. Как и у него точно есть какие-нибудь варианты обойти свою часть сделки. Но пусть только попробует, падла чешуйчатая. На шашлык пущу, в собственном дыму. Ты ведь уже знаешь, что твоя маленькая подружка полудемон. Я кивнул. Прекрасно. А я с очень высокой вероятностью предполагаю, кто ее отец. Хаем, протянул я. Дай-ка угадаю. Ну, демон. Дракон с гулким хохотом поднялся ввысь, прямо на лету сжирая парочку упырей. Тьфу. Тьфу, зачем им столько железок, у меня строгая диета, между прочим, даже во сне. Ну да, демон, ты прав, но я скажу тебе, что знаю, какой это конкретно демон. Что, по имени назовешь? Хмыкнул я. Даже интересно, откуда у новорожденного такие знания? У новорожденных и не такие знания бывают, тебе ли не знать, маг? Нет, по имени не назову, конечно, лишь обозначу видовую принадлежность, сильные и слабые стороны, способ вызова. Весь внимание, кивнул я, вышибая силовой волной вход в вампирское логово. Пока мы с уменьшившимся демоном пробирались по мрачным коридорам запутанных пещер, он поведал мне, что на девочке есть печать одного из высших демонов его мира. На расстоянии эту печать не заметить, она скрыта мощной маскировкой, но вблизи он почуял сигнатуру. «Высший демон?» – переспросил я. «Ну да, давай, скажи, что эта девчонка дочка какого-нибудь владыки всего на свете. Это же будет так драматично, по всем законам жанра», — хохотнул демон, освещая путь огнем. «Но нет, высший демон — это просто название, грубо говоря, как ваши дворяне. Быть может, наши господа потому и сошлись с хозяином этой страны. Устройство общества похожее. Разумеется, недавно родившийся демон не знал многого о повелителях своего мира, но кое-что знал. В этом состоит одно из преимуществ их, миазмов Лигита. Будучи демонами, с рождения кому-нибудь подсаживаемыми, они с рождения же имеют некоторый багаж информации. Кто они, откуда, кто живет в родном мире, как они должны расти, что делать и почему. В общем, готовую инструкцию для шпиона или посла в ином мире. Ха, я на мгновение даже какое-то родство с этой тварью почувствовал. Между нами больше общего, чем я думал. Так вот, знание сигнатур основной аристократии тоже входит в этот перечень. И сигнатуру одного из множества отцов Лигита демон уловил на Рине. Как-то вы без фантазии себя называете, усмехнулся я. Сугубо по функционалу, что ли? Так и есть, дыхнул пламенем демон. У нас очень вещественный мир, уже говорил. И разные наши виды кардинально друг от друга отличаются, в то же время друг друга дополняя. Поэтому мы самоназываемся по той роли, которую нам дарует видовая принадлежность. Отцы Лигита, демоны-породители, но не те, кто создает других демонов. Эти существа похищают смертных женщин, чтобы те рожали от них полудемонов. На кой черт, снем я голову одному из вампиров-патриархов, хозяев этого гнезда. В реальности бой с ним дался мне непросто. Ну как на кой, догрыз демон второго. Кто-то ведь должен пахать землю, работать, служить пищей, пушечным мясом. А что, каких-нибудь простых демонов у вас нет для этого? Ха, да кто станет тратить энергию бессмертной души демона на вспашку полей, или подыхать пехотинцем в какой-нибудь войнушке, затеянной ради забавы? Этим страдаете вы, смертные. Вот мы и решили не нарушать ход вещей. Да, что есть, то есть, имея вечную жизнь, не зависящую от внешних условий, я бы никогда не стал тратить ее на рутинную чепуху, или отдавать за даром. Скорее уж сбежал бы. А, ну да, я ведь именно так и поступил. Покинул свой мир, чтобы реализовать потенциальное бессмертие. Ну не молодец ли я? Вопрос риторический. И что, хочешь сказать, что Рина с мамой скрываются на земле от нерадивого злобного папаши? По твоим словам, у него одного должны быть тысячи детей, разве нет? Это так, кивнул демон. но не думай, что ему на них плевать. Души смертного и демона они разной сложности. Очень разный, маг, чтобы родился полудемон, да еще и не изувеченный урод, а сильное существо, превосходящее смертных, демону нужно отдать на это немало сил, частичку себя, так сказать. Ясно-понятно, вздохнул я, а вы такие жадные, что готовы разыскивать свои частички в иных мирах. Это так, повторился и вновь кивнул думной башкой собеседник. Наложницы отцов сбегают редко, но такое случается, их ищут, но, и вот, мы подошли к главному, маг, ищет их сам потерявший, потому что личная сила каждого из них определяется количеством наложниц и качеством их потомства. Если ты не справился с управлением и об этом узнают, соседи просто начнут рвать твое владение на куски. Хех, ну да, демоны как демоны, ты слаб, ты умираешь, будешь сожран сильными. Ты силен, изволь, докажи-ка сам свою силу. В общем, все как у людей, только, видимо, вообще без тормозов. Затем, пока мы заканчивали зачистку логова, демон изложил мне ключевые моменты, что муж пропажи явится за ней, как только с нее спадет маскировка и он почувствует, что вокруг безопасно. Поведал о сильных и слабых сторонах этих демонах-магах. В отличие от моего визави, отцы Легита оказались вполне человекоподобными тварями. Демон даже показал мне их визуально, к счастью, во сне это легко устроить. Вот такие дела, выдохнул демон, просто заливая пламенем тронный зал местного вампирского князя. Я добавил немного нестабильной плазмы, и все утонуло в белом сиянии. Я свое слово сказал, обещание исполнил. Думаю, если вы сговоритесь с тем духом-деревом, вы сумеете придумать, как убить этого типа. И что, неужели тебе ничуть не жаль единомерца? Криво ухмыльнулся я. Ответ слишком очевиден. Не смеши, маг. Меньше народу, больше места под солнцем. Мне все только спасибо скажут. Ну да, как иначе-то? На этом мы с демоном-драконом распрощались. Он вернулся в свой сон, если сны ему вообще снятся. А я еще немного потусовался на пляже, наслаждаясь лазурной гладью мелководья. Все-таки способность легко наводить контролируемые сны – одна из приятных плюшек почти любого мага. Так что я решил еще немного насладиться теплым песком, ласковым тропическим солнцем и тихим шумом прибоя. Хотя бы во сне. Отец Рины, значит, раз они с матерью от него скрываются, против никто точно не будет. Но справимся ли мы с Имриданом, ну и Адамом? Само собой, возможно ли привлечь отца? Когда и как вообще это все провернуть? Если мы круглый год заперты в этом гребаном садике, и как на это все уговорить материны? Не, справиться-то точно справимся. Сейчас бы архимагу, пусть и мелкому, не справиться с каким-то там чертом-аристократом. Главное после этого опять в коме полгода не пролежать. А вот остальные вопросы. Что ж, будет мне пища для размышлений. В ближайшее время все равно реализовать это все мне не светит. Передам Имридану послание, а там покумекаем. Так я и поступил. Через два дня, когда Адам с Эммой приехали посмотреть за нашим вторым испытанием, я выбрал момент и изложил Адаму суть дела. Хорошо, что на эти экзамены приглашают всякую родню извне. Адам сейчас мой единственный канал связи с миром за забором садика. Звучит неожиданно. Протяжно выдохнул Адам, прочитав, что я ему накалякал на привычном планшете. Но занятно. Я заинтересован в том, чтобы вытащить из тебя этого демона, так что, конечно же, приму участие, но до августа это устроить нереально. А что будет в августе? С интересом спросил я. Выпустит, Адам кивнул. Да, летом, в июле, вас ждет финальный тест, а после него месяц каникул. Желающие могут оставаться в садике, но остальных все-таки ненадолго выпустит. Я думал, так и будем тут до школы сидеть. Искренне обрадовался я. Не, здесь неплохо, даже хорошо. Но все-таки в заперти сидеть не хочется принципиально. Мой мятежный дух требует свободы, пусть даже в августе. Ладно, кивнул я, перед тем как отправиться на тестирование. Постараюсь до августа стать как можно сильнее. Имьедан пусть тоже готовится. Хорошо, кивнул британец. Я тоже постараюсь быть готовым. У нас нет возможности слишком рисковать. Что мне в этом типе нравится, так это деловой подход. Никаких ненужных эмоций, удивленного заламывания рук, дешевых попыток узнать больше, чем нужно. Нет, вводные даны, дело принято к исполнению. Думаю, Адам хорош в своем бизнесе. Ну что, сынок, готов? Поправила мне воротничок костюма мама перед испытанием. Давай там, не волнуйся, ты у нас умница. А если вдруг не получится что-нибудь, не расстраивайся, мы тебя очень любим просто за то, что ты у нас есть. Да не перегибай так, Соня, недовольно пробурчал отец. Костян, безусловно, супер крутой уже потому, что он наш сын, но нечего пацана на чмошный лад настраивать. Все у тебя получится, Костян, а не получится, ну и наср. Дима, чем это вообще отличается от моих слов? Крутостью, сверкнул белозубой улыбкой батя, и мужицкостью. Мама вздохнула, но только для вида, даже я заметил, с каким трудом она сдерживает улыбку. Пошли давай полы мыть, крутой мужик, чмокнула она батю в щеку. А ты, сынок, дерзай, ты это, блин, реально крутой, в общем. Мы с батей не удержались и заржали одновременно. Настолько в устах мамы такие слова прозвучали неуместно, но на сердце все равно разлилось приятное тепло. Подбежав к маме, обнял ее за ноги. «Спасибо, мама, я тебя тази очень люблю, а ты, батя, кьютый, эй, а я что, не крутая, и ти тази кьютая, мамочка». Так, подняв себе и всем вокруг настроение, я по сигналу шагнул в комнату испытаний. В нее заходили по очереди, и вот теперь пришел мой черед. «Ну что, шары хреновы, кого выносить первым?» Глава 19. Навязчивая родня. Дмитрий и Софья Осинские сидели в беседке и ждали окончания Костиного экзамена. Хоть на территории сада температура всегда примерно одинаковая, но на солнце, слава богу, местная магия не влияет. И это самое солнце понемногу уже начинает припекать. Начало апреля все-таки, зима отступает. «Как думаешь, Костик справится?» Взволнованно спросила Соня в воздух. Спросила раз уже в пятый. «Ну, с чем-нибудь-то точно справится», — подбодрил ее Дима. «Что-что, а бездарностью Костян не растет, телекинез, например, мне в детстве так легко и близко не давался, уже с его помощью несколько шаров уж разобьет, но сможет ли он их почувствовать?» Не унималась Соня. «Я недавно общалась с его учительницей по аурочтению. Представляешь, Костя из тех немногих, кто не видит ауры, а ощущает их иначе. Соня, я слышу это уже раз в 15-й, от тебя, от Равиля, от учительницы этой, хватит, пожалуйста, я уже в курсе». Дмитрий улыбнулся и захватил вышагивающую перед ним жену в объятия. «Надеюсь, Сонечка, все будет хорошо. Костян растет умным и боевым парнем, весь в нас. Он что-нибудь сообразит». «Еще бы», — довольно фыркнула девушка. «Не зря же мы ему и читаем перед сном каждый день, и рисуем что-нибудь с ним постоянно. Во, вот последнее точно не зря. Ты видала, че он вчера накалякал?» «Соня, конечно, видела. И уже всерьез задуматься, не отдать ли сына в художественную школу. Его там явно ждет успех. Вчера он изобразил какой-то тропический пейзаж, лазурное море, золотой песок и зеленые джунгли. А над всем этим летали черные, летучие мышки. Почему-то Костя сказал, что в этом месте нет птиц. Конечно, сынок выдал не шедевр живописи, но уровень точно не хуже, чем рисуют иные дети лет в 7-8. Сын вообще часто развивает моторику именно рисованием. Но не только. Родители действительно ни на день не забывают о сыне. Может, их маленькая работа не так интересна, как полосы препятствий, или какие-нибудь детские шалости. Но именно из каждодневной рутины складывается будущее их сына. Они планомерно переводят Костю на твердую пищу, без этого у ребенка может деформироваться прикус, искривятся зубы, нижняя челюсть съедет назад и все такое. Они постоянно что-нибудь читают сыну. Поначалу пытались сказки, но Косте они почему-то совсем не нравятся. «Еще бы», — хохотнул отец. «Сказки — это тебе не учебно-полевой классификатор демонов для спецвойск. Почему ты вообще читаешь нашему сыну засекреченную литературу? Где ты, блин, ее взял?» Дмитрий ностальгически улыбнулся, вынимая из кармана брюк маленькую черную книжицу. «Для кого угодно, кроме него, она будет просто пустым потрепанным блокнотиком. Но в руках демонолога книга-артефакт наполняется содержанием. Так работают шифрованные книги. Магическая печать, считывающая сигнатуру, надежнее всяких старых шифров. Сонька, ты же знаешь, бывших демонологов не бывает. Мы все состоим на учете в войсках и имеем пожизненный доступ к актуальным классификаторам. А ребенку это зачем читать?» Игриво постучала Соня кулачками по широкой груди мужа, будто он что-то там поймет. «Зря ты так, сестра», — раздался вдруг над ними неприятно знакомый голос. «Может и не поймет, но чисто образно что-то да запомнит. И давно ты тут уши греешь?» Холодно посмотрела Соня на нелюбимого братца. Валерий в ответ приветливо помахал рукой. «Давно», — хмыкнул Дмитрий. «Минут 5 уже мнется тут. А чего ты молчишь? Ай, да срать на него, господи. Дмитрий, вы забываетесь. Вмиг похолодел голос Валерия. От дружелюбия не осталось и следа. Я наследный дворянин и князь, а вы давно разжалованы. Если не имеете совести, имейте хотя бы честь. Тю, беззаботно присвистнул демонолог. Иметь честь, дворянская работа. Мы, простолюдины, имеем кого попроще. Ой, последнее он добавил, увидев что-то в глазах жены, что-то такое испепеляющее. Да, это слово наиболее точно, но это так, наносное. На деле Соня и сама любит эти дурацкие сальные шуточки, так что быстро сменила гнев на милость, обратив остатки гнева против Валеры. Чего приперся? Это я к тебе по-родственному, как сестра, в таком тоне обращаюсь. Не обессудь, не припомню, чтобы мы с вами носили одну фамилию, госпожа Осинская. Ну ладно, обижаться на девушек не в моих правилах. Эти слова мгновенно вскипятили Соню до предела. Причем Дима толком не понял, что сильнее, первая их половина, или вторая. Так или иначе, жена легко попалась на крючок и ее надо спасать от идиотской перепалки. Ох, простите, господин Бестужев, начала уже любимая жена. Но Дмитрий нежно ее приобнял, гладя по густым рыжим волосам. Не трать слова, дорогая. Поцеловал он ее в высокий лоб. Я знаю, как ты искусна в метании бисера, но не перед всеми его стоит метать. Слова мужа всегда действовали на Соню успокаивающе. Не стал исключением и этот раз. Уф-эф-эф, шумно выдохнула она, быстро приходя в себя. Чего тебе, Валера? Че хотел? Силы как-то разом покинули тело, и Соня просто распласталась в крепких объятиях мужа. Вообще, она часто замечает за собой, чем меньше сил, тем более похожа на Димину ее манера речи, со всеми этими чо и матерками, чему они научат сына. Вот и теперь говорила она отнюдь не как благородная особа. Валерий скривился. Не переживай так, сестрица, никому я не расскажу, что вы ребенку на ночь читаете. Ты же знаешь, каждая семья в полном праве хранить свои секреты воспитания наследников. Софья осторожно кивнула. В первый миг она действительно испугалась. Не доноса, конечно, шантажа, но... Кажется, в брате еще осталось что-то благородное, кроме профиля. Это радует, но не очень искренне. Я просто приехал повидаться с Федором, узнать, как у него дела. Мы часто с ним созваниваемся, он в этом плане развитый мальчишка, но вживую, другое дело. Ну и вот, увидал тут вас, решил навестить. А если серьезно, ни на миг не поверил Дима в сентиментальность Бестужева. Чего надо, ваше благородие? Валерий хмыкнул, входя в беседку и усаживаясь напротив супругов. А если серьезно, то, во-первых, я хочу выразить искреннее восхищение вашим сыном. Да-да, не удивляйтесь. Да мы и не удивляемся, вроде как, почесал щетину Дмитрий. Костян крутой, мы в курсе. Федя, у тебя тоже вроде ничего, Валерий задумчиво кивнул. Ну, скажем так, я не уверен, что отправлять его в этот садик было верным решением. Почему? Да тут все просто. Федя определенно замечательный мальчик. Мы с Викой им очень гордимся. Но он все-таки не гениален. И если по физподготовке у него все прекрасно за счет типа источника, то с сегодняшним испытанием он вряд ли справится достойно. У него проблемы с управлением эфиром, сразу понял очевидное Дима. Но разве это не общая проблема всех зацикленных? Они обычно сначала учатся заряжать маной руки, а уже этими руками управляют эфиром вовне. Я знаю, как развивается зацикленный источник, отмахнулся Валера, но я не о том. Вы с таким сыном, как Костя, может быть, привыкли, что ребенку легко дается стихийная магия, контакт с эфиром, все вот это вот, и подавляющее большинство детей в этом садике такие же, но не стоит думать, что это норма, на удивление согласен, подался вперед Дима, выпуская жену из объятий. Та тоже пришла в норму и заинтересовалась беседой, даже беседой с этим типом. Нам всем важно понимать, что проявление магических способностей в 2-3 года это нифига не норма даже для детей с источником. Именно, подхватил Валера, да, такие дети могут быть здоровее других, могут быстрее развиваться, или иногда устраивать хаотичные выбросы маны. Но в этом заведении детей с 2 лет учат видеть ауры и сознательно влиять на эфир, и учат успешно, а ведь точно, Осинские так увлеклись всем происходящим, воспитанием сына, общением с другими родителями, красованием под объективами камер, что просто не задумывались о нормальности происходящего. Интересно, сами дети тоже воспринимают все как норму, а дальше, продолжат ли воспринимать, не начнут ли свысока смотреть на самых обычных ребят и девчонок, начнут, конечно, фыркнул Валера на этот вопрос сестры. Вы еще не поняли, здесь наш император, да будут дни его долгими, решил, похоже, создать новую военную касту. Касту? Ну да, это и по изначальному-то плану был военный проект, а уж теперь и подавно. Подумайте сами. И Валерий обрисовал супругам перспективу. С самого раннего детства эти дети находятся сугубо в одном и том же кругу своих. Во внешний мир они не выходят. При этом с самого раннего детства между ними завязываются дружеские связи, обостряется конкуренция, налаживается взаимодействие. Затем, когда они станут постарше, им просто незачем будет разрывать эти связи. А если сюда добавится еще и чувство своей избранности, и подавно. А камеры эти, махнул Бестужев на пролетающий мимо серый шар, это ведь идеальное средство отчуждения. Сами посудите, кто будет нормально общаться с этими детьми, за взрослением которых может годами наблюдать весь мир. А они, сами они захотят общаться с людьми, каждый из которых мог смотреть на них как на подопытных кроликов. Ответ напрашивался сам собой, и этот ответ Осинским явно не понравился. А затем лучшие из них пойдут дальше, в дворянскую академию. То есть даже из них, избранных, будет проведен отсев. Представляете самомнение и сплоченность этих малолетних лучших? Активно жестикулировал Валера. А если им потом выдадут дворянство, или офицерство, это станет формальным закреплением, вот так, мол, можно с юности попасть в ряды элиты. Дима и Соня задумчиво помолчали. Ну да, картинка выходит стройная, и не то чтобы какая-то неочевидная, очевидная, просто они как-то не думали об этом. А теперь вот, подумали, милая, а мы вообще точно хотим сыну такой судьбы? Прищурился Дима. Соня неуверенно помотала головой «нет», кивнула «нет», и не кивнула тоже, вывела что-то неопределенное и сказала, «Я не знаю, Дима, я не знаю, я не могу сказать о дворянской жизни ничего хорошего, но я была лишь одной из детей могущественного княжеского рода, а если Костя станет основоположником своего собственного, если создаст в своем роду свои правила, ага, создаст», возразил ей муж, «никто за века не создал, все живут по одним, а наш сын возьмет и создаст, не, Костян крутой карапуз, вопросов ноль, но на всякого крутого есть яйца покруче. Чего? Какие еще яйца? Ну вкрутую типа, сваренные. Тьфу, дурацкие у тебя метафоры, и яйца я не люблю. А вот то, кем Костя вырастет и станет, зависит не от его места в дворянских книгах, а от его воспитания и способностей. Твоя жена права, Дмитрий, вернулся в разговор молчавший Валера. Это то, что в вашей власти, а закрывать мальчику путь на вершину общества просто из-за ваших личных страхов, кощунства, и просто слабость. Слушай, Сонь, вот он сейчас это говорит, и мне все больше кажется, что тут где-то наё. Дима, блин, веди себя прилично, мне тоже так кажется, но все-таки в чем-то он прав. Да я и не стану скрывать своих личных мотивов, мотнул рыжей шевелюрой Валерий. Скажу прямо, я был бы очень вам благодарен, если бы ваш сын потянул за собой моего Федю. Муж и жена уставились на Валеру одновременно и как на поехавшего, а Валерию никогда не нравилось, когда на него так смотрели. Ну ладно, за всю жизнь на него так смотрела только сестра, и это бесит еще больше, что если ваш сын решит взять дворянство, ему не помешает покровительство нашего сильного рода, а Бестужевым не помешает офицерский чин для Феди. Школа-то будет уже обычная, пусть и элитная, там он без труда справится, мы обеспечим, а вот в детском саде ему не помешает помощь. И как ты это себе представляешь? Прищурилась Соня, снисходительно глядя на брата. Они же даже не дружат, вроде и подцапаться успели. А теперь мы скажем Косте, вот это Федя, он твой новый друг, я не совсем спятил, мотнул брат головой. Но с Кузьмой же вы общаетесь, например, Кузьма, мировой мужик, ухмыльнулся Дима. До сих пор ума не приложу, как он с вашим родом еще не рассорился. Прекрасный человек, простой и прямой как рельса, это так, кивнул собеседник. А еще он отличный учитель боевых искусств. Федю он уже учит, может взять к нему в пару вашего сына, и польза будет, и общение наладить сумеют. Как вам мысль? Супруги молча задумались. Оба они не хотят иметь с Бестужевыми и конкретно Валерой никаких дел. Оба они не хотят соглашаться на какие-то мутные планы. Но умение драться Косте действительно не повредит. А Дима такому нормально не научит. Он больше по работе с оружием и кинетикой. Да он вообще мало чему может нормально научить. Чай не педагогический заканчивал. А в той дворянской школе, куда обещают отправить лучших, экзамены по боксу обязательные. Русские дворяне давно переняли эту моду у англичан. К тому же, даже магу это полезно, Хорошая координация еще никому не повредила. И все-таки, а с чего они вообще должны в чем-то помогать Валере? Именно это Соня и спросила. Да уж не за просто так, я ведь уже сказал, ответил он. Во-первых, этим вы обеспечите сыну покровительство княжеского рода в будущем. За такой возможностью люди в очередь выстраиваются, знаете ли. Дорогая, я теряю интерес. Мне тоже что-то наскучило, милый. Да и Костя уж скоро закончит. Да постойте вы. Аж привстал от возмущения Валерий. Вы понимаете, что это сейчас вы можете играть в свободу и независимость. Но как только ваш сын решит достичь чего-то реально стоящего, ему не пробиться без покровителей наверху. Так эта страна устроена, в ней все поделено князьями и высшим графством. Чего вам еще, мама? Пап, раздался вдруг откуда-то снизу детский голосок. От неожиданности Валерия шасекся, шумно втягивая воздух. Этот дядя вам мешает, мазет, мне его убрать отсюда. О, Костян, здорово! Подхватил сына на руки Дима. Как твое ничего, всем там шары поразбивал. Даже интересно, как ты планируешь меня отсюда убрать, малыш? Слащавым голосом просюсюкал Валера. «Скажешь, уходи, плохой дядя?» В ответ на это Костя просверлил маминого брата тяжелым взглядом и сказал: «Дя, уходи, плохой дядя». И Валера мгновенно исчез. Соня ахнула, вскакивая со скамейки, но сын ее успокоил. «Не бойся, мама, этот чойк просто в кустик улетел, в крызовник. Ну а че он че, вот он сюсюкал со мной, хотя я его раз в 15 старше проявил бы хоть минимальное уважение. Я, значит, иду с экзамена». Весь такой довольный и гордый собой, а тут какая-то рыжая падла моих маму с батей запугивать пытается. Само собой я не мог это так оставить, хотя сил на телепортацию ушло немало. Телепортировать другого, это вам не самого себя перемещать. Благо хоть заклинание отозвалось, так Валера меня выбесил. О, а вот и он, идет, весь красный, но держится стоически. Не хотел бы я с размаху свалиться в крыжовниковый куст. Ой, не хотел бы, я вас понял, Осинские. Мимоходом бросил он, направляясь к выходящим с испытания детям. Мы все дружно, но не очень громко, на всякий случай, похихикали. Настроение тут же вернулось к хорошему. Ведь, мам, пап, я все шары избил. Радостно воскликнул я. Еще бы я их не разбил. Конечно, обычные комбинации сгущенного эфира, их рассеет любой, кто умеет тонко разгонять ману. А я ведь как раз недавно попрактиковался в этом, сканируя собственное тело. Так что теперь не оставил этому экзамену ни шанса. «Умница мой!» – счастливо воскликнула мама, крепко меня обнимая. Отец обнял нас с мамой. «Ну ты хорош, Костян. По-любому теперь скажут при всех, какой ты у нас выдающийся маг. Может даже как-то слишком выдающийся. Шучу, нет предела совершенству. Ха, это точно. Я сам всегда руководствовался этим девизом. Никогда не останавливался на достигнутом. Так что теперь... Когда я научился ощущать ауры и тонко плести эфир, мои тренировки только начинаются. Ох, что-то мне нехорошо. Костик, Костик, что ты делаешь? Я, а что я? Глава 20. Скрытая угроза. Я взглянул туда, куда падал мамин взор, и обомлел. Мои руки, лежавшие только что на батиной широкой груди, исчезли. Нет, я их все еще чувствую. Тогда, это ж порталы. Недоверчиво воскликнул отец.